Глава шестая. Тренировки и Ломоносов. Признаться, я слегка растерялся, пока не догадался ответить уклончиво, в стиле преподающего астрономию товарища прапорщика. «Принимать вызов на дуэль от идиота в нижнем белье ниже моего достоинства», — нагло ухмыльнулся ему в лицо. «Проспись для начала и оденься, прежде чем идти на смерть, придурок». Судя по одобрительному гулу и насмешкам зрителей, выбрал я правильно. Ломоносов еще пытался что-то вякать, но я просто захлопнул дверь перед его носом и повесил на нее звукопоглощающие чары. Было над чем подумать. У Ивана хороший уровень и коэффициент на фоне остальной тусовки, но мне он и в подметке не годится, и он достаточно умен, чтобы это понимать. На самоубийцу вроде тоже не похож, и не могла потеря жака, за который я, между прочим, заплатил чуть ли не двойную цену, так ранить нежные чувства нового хрена. Очевидно, дело в чем-то другом. Немного подумав, поделился мыслями с девушками, и сразу же получил слегка ехидный ответ от погруженной в ноутбук Торви. Его банально шантажируют, по глазам видно. А ведь и правда. Единственное разумное объяснение. Это что там за компромат такой, что он решил самоубиться об меня? Или преждевременная смерть не входит в план? Ломоносов подготовил мне подлянку? Нужно срочно выяснить, какую, и я как раз знаю, кто этим займется. «Ладно уж», — вздохнула гоблинка, захлопнув крышку ноутбука. «Посижу в его комнате, покопаюсь в телефоне. Надеюсь, там не воняет и носки не валяются». «Офигеть, привереда!» Шибко ее разбаловала Валанта идеальной чистотой. Что дальше? Недостаточно вместительная джакузи? Хотя последнюю и впрямь не помешало бы поменять на бассейн, типа как у Альканиэль был. Вроде в пентхаусах квартиры еще круче, но как в них попасть вообще непонятно. Уточню у ректора. Остаток вечера прошел обыденно. Мы немного поболтали, поспали и легли спать. Интересности начались утром, когда за завтраком к нашему столу подошел Ломоносов в идеально выглаженном костюме. Бледный парнишка встал в гордую позу и раскрыл рот, но перед ним появилась Торви, окатив облаком густого дыма. Когда оно развеялось, идеальный костюм Ломоносова превратился в покрытые сажей лохмотья. Под откровенно ржач столовой он вспыхнул и поспешно ретировался, видимо, переодеваться к занятиям. «Бекончик? Отлично!» Гоблинка, как ни в чем не бывало, села за свободное место и пододвинула к себе огромную тарелку с хрустящим жирным лакомством. «Хорошо жить в магическом мире. Можно не волноваться о целлюлите». «Какой же он нудный! Пока читала его переписки, несколько раз уснула. Зато все выяснила. Я молодец. Хвали меня скорее». Я погладил довольную девушку по голове и дал ей время на драматическую паузу, затем мягко подтолкнув к главному откровению. Чужих ушей не боялся. Зря, что ли, полог тишины повесил. «Я оказалась права. Полностью. Хоть и привычно, все равно приятно. Ломоносовы полностью в кармане у Долгоруковых. Они брали у банкиров деньги на постройку того дома, не смогли вовремя вернуть, и долг продали Ивану Романову еще до его падения». «И? Он же не может сейчас прийти и потребовать бабло. Или может? Типа полежать на бабле, пока его не повесят». «Формально долгом владеет подконтрольная ему фирма. Проблема для Ломоносовых в том, что он требует возврата не деньгами, а кровью, и обещает опубликовать какую-то жесть, которую они передали Долгоруковым в качестве залога». «Они сами на себя компромат отдали? Совсем, что ли, поехавшие?» «Дворяне вообще не от мира сего. Может, у вас это нормальная практика?» Она пожала плечами и перешла к уничтожению стратегических запасов бекона. «Если Иван не сразится с тобой на дуэли, компромат опубликуют, и ему передали какое-то устройство, которое должно тебя убить. Советую или не принимать вызов, или убить его в первую же секунду». Я ничего не ответил и присоединился к гоблинке. Скоро занятия, и на них лучше спать с полным желудком. Мозг отказывался нормально работать, и мысли хаотично метались по кругу. «Убить Ломоносова? Вроде особо не за что, да и парень он все же неплохой. Попробовать вытащить? Оно мне надо после вылитого на меня дерьма. Меня ж уважать перестанут. В первую очередь я сам». Так ничего и не решив, отправился на занятия. Боевая магия запомнилась шепотком от Юли Радзивилл. Наш капитан собирала всю команду в спортзале после обеда, выбив нам освобождение от физики. Шикарно. Ломоносов избегал меня на занятиях, явившись во время обеда. На его бледном лице беспорядочно вспыхнули яркие пятна, когда над ним начали смеяться еще до того, как он произнес хоть слово. «Строганов, ты трус и подлец!» — срывающимся голосом возвестил Иван. «Я вызываю тебя на дуэль до смерти! Принимаешь вызов?» «Нет», — спокойно ответил ему, даже не повернувшись. «Почему?» Вместе с Ломоносовым охренела вся столовая. Молодым дворянчикам не терпелось посмотреть, как я размажу очередного самоубийцу. «Очевидно ведь, потому что я трус и подлец», — как ни в чем не бывало, продолжал хлебать борщ. «Закончил? Свободен». «Я так просто не уйду! Ты от меня не отделаешься!» «Да ты задрал!» Со своего места встал Меньшиков, непонятным образом нависая над более высоким Ломоносовым. «Так хочешь сдохнуть? Брось вызов мне! Ты мне ничего не сделал! Уйди, я со Строгановым разговариваю!» Ну, с этим Ломоносов погорячился. Я спокойно доел борщ со сметаной и помпушками, встал и прошел мимо. «Стой!» Попытка схватить меня за рукав у хрена провалилась. На мгновение врубил купол отчуждения, перерубив хлипкий магический щит, и следом кинул воздушный кулак. Еще вчера вычислил оптимальную траекторию, и теперь шикарно запустил хрена в потолок под всеобщий ржач. «Эх, Ваня, что ж ты творишь? Быстро и смело превращаешься в посмешище. Если так хочешь умереть, сходи к ректору и получи у него разрешение на дуэль. А то убью тебя, потом с расследованием возиться. Не стоишь ты того», — объявил лежавшему на пятой точке парнишке и ушел, игнорируя его крики. Через интерфейс написал оставшейся в столовке гоблинке, чтобы после тренировки поискала у Ломоносова устройство, которое должно меня убить. В ответ получил смайлик с большим пальцем на зеленой руке. Наша бравая турнирная команда снова собралась в том же спортзале. Снежная королева преподнесла нам несколько сюрпризов, что характерно, все приятные. Во-первых, у нашей команды появилось крутое название — «Черные драконы». Во-вторых, она еще и форму организовала. Для парней — футболки, спортивные штаны с куртками и кроссовки. Все черного цвета с блестящими золотыми линиями. В плечах и паху нашел несколько креплений для желтых кристаллов определенных размеров, допустимых по турнирному регламенту. У девчонок все в соответствии с реалиями нового мира. Ультракороткие топики, такие же обтягивающие шортики, белые кроссовки и, собственно, все. Были еще куртки, но их нужно было снимать во время тренировок и поединков. Не знаю, в чем прикол. Видимо, расчет на то, что соперники отвлекутся на офигенные формы наших девушек, и мы легко их вынесем. В-третьих, Элла придумала нам две тактики, в зависимости от вражеской команды. Первая вкратце звучала так. Мы с Меньшиковым прикрываем команду, пока я и Торви уничтожают все живое. Луцкая точечно выносит особо сильных щитовиков, сестры в резерве на добивание, когда у кого-то закончится мана. Вторую я бы назвал «All-in» — забить на общий барьер, оставив индивидуальную защиту и навязать ближний бой. Мало кто устоит перед когтями сверхбыстрой Яя, теневыми клинками Торви, моим ускорением и плазменными кулаками Меньшикова. Луцкую в этом сценарии заменяла Юля со своим фирменным огненным хлыстом. Мне понравились обе тактики, о чем я сообщил команде, положив конец спорам. Несколько раз отработали обе схемы и разнесли весь запас учебных манекенов. Блин, как хорошо, что я и Торви служат мне, а не сражаются против. Хотя стоп, я же их обеих победил и поработил. Лучшее везение в жизни. Покончив с манекенами, Элла разбила нас на пары отрабатывать защиту и нападение, постоянно меняя партнеров. Через меня прошла вся шестерка, тщетно пытаясь пробить барьер, и они, блин, очень старались, опустошив мне пару кристаллов средних размеров. «Ну ты силен, Строганов!» Несмотря на сбитую дыхалку после целой серии ударов плазменными кулаками, Меньшиков нашел в себе силы на бесящий фирменный смешок. Ей-богу, ему бы провокацию выучить! «Даже старшие братья пасуют передо мной, а ты прям глыба! Мне нужен перерыв». Он сел на ближайший мат и залпом осушил литровую бутылку холодной воды. «Еще бы с таким-то коэффициентом!» — с нескрываемой завистью вздохнула Юля. «Мне бы единицу, и я бы делала, что захочу». «А ты разве не занимаешься этим прямо сейчас?» — удивился я. «Или ты не хочешь учиться в академии и сражаться на турнире? С первым не помогу, а вот замену тебе поищу». «Нет, ты что?» Девушка возмутилась непонятно чему и посмотрела на меня, как на врага народа. «Меня все устраивает!» «Ну и нечего переживать из-за коэффициента. Цепи у нас в головах. Тем более мы входим в крайне небольшой процент людей, которые действительно могут решать свою судьбу». Я постарался не думать о самом себе в подобном ключе. с делами разгребусь и как заживу. Ну, кто-то еще попробует мне щит снести, или я могу атаковать? — Не нужно, мы все знаем о твоих блестящих дуэльных навыках, — покачала головой Элла. — Послезавтра Петр Петрович устроит нам экзамен. Сражение с опытной командой пятикурсников. Не относитесь к ним легкомысленно, не все можно решить силой. Очередной красноречивый взгляд, на который я просто кивнул. Не собираюсь быть вторым капитаном и толкать мотивационные речи. Пускай сама отдувается. Еще час в спаррингах, где я больше выступал в роли батарейки, подпитывая выдохшихся членов команды. Элла гоняла нас до седьмого пота. Первая обычно уставала Луцкая. Ну, с ее силой и неудивительно. Второй выбывала Юля, за ней Торви одновременно с Меньшиковым и последний наш капитан, хорошо контролирующий расход энергии. Лишь у Яя она казалась бездонной пропастью. Кицуне явно нравилась наша тренировка, несмотря на то, что она сдерживала силу. «Молодцы!» — наконец смилостивилась Элла, когда за окном окончательно потемнело. «Завтра отдыхайте, ложитесь спать рано. Нужно хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми и вынести уродов». Подмигнув удивленному мне, она потащила за собой полусонную Юлю, даже не переодевшись. «Когда мы победим, сможем носить спортивную форму вместо академической. Всего два дня!» Радостно потер ладонями Меньшиков. Ему страсть, как хотелось выделиться из толпы и заставить всех забыть про череду поражений в дуэлях. «Кстати, Кирилл, а чего ты хлюпика не сломаешь? Он уже конкретно нарывается, хватит его жалеть!» «Тебе не кажется нелогичным, что человек гораздо слабее и при этом достаточно умный, так откровенно нарывается на смерть?» — поделился с ним мыслью. «Не думал об этом», — честно признался мой тиммейт. «Для чего заморачиваться? Убей его, и все, никто и слова не скажет». «Как у них здесь все просто? И как они еще не вымерли с такими порядками?» На выходе из спортзала нас ожидал... Кто бы мог подумать, Ломоносов. Он вытянул перед собой бумагу со светящейся печатью. Официальное разрешение на дуэль от Николая Семеновича. Вот же! Не ожидал от ректора такой подставы. «Строганов, хватит бегать и прими свою судьбу! Я вызываю тебя на дуэль до смерти!» Как по волшебству в коридоре нарисовалось несколько зрителей. Постоянные нападки Ломоносова на меня воспринимались студентами как бесплатное развлечение, и сейчас наше цирковое представление стремилось к кульминации. «Ладно, раз тебе так хочется сдохнуть, пошли в спортзал», — проворчал я. Обрадованный хрен было сделал шаг вперед, но следующие мои слова пригвоздили его к земле. «Сражаемся голыми. Петр Петрович осматривает нас перед сражением на артефакты и предметы. Торви, будь душкой, сбегай за преподавателем». «Чего?» Ломоносов побледнел еще сильнее прежнего, раскрывая рот, как выброшенная на берег рыба. «Нет, невозможно!» «На нет и суда нет. Как вызываемый я имею право выбирать условия. Освободи дорогу». «Тогда я сделаю так, чтобы ты вызвал на дуэль меня! Изнасилую твоих баб!» У меня брови взлетели. Не из-за его откровенно жалкой угрозы, а от изумления. Это же насколько нужно быть идиотом, чтобы полезть к той же Яе или Торви. Яйца отрежут и не заметят. «А, он про тех, что послабее. Хочешь заиметь проблемы еще и с их родами? Совсем с дуба рухнул». Я тяжело вздохнул и решил попробовать достучаться до разума идиота. «Все, ты меня достал». Схватил Ломоносова и швырнул его в спортзал, наглухо запечатав дверь. Оставшиеся снаружи студенты обсуждали, как быстро я его урою, и даже не думали звать преподавателей или пытаться ему помочь. Называется «Мы живем в обществе». «Становись к барьеру, раз так стремишься сдохнуть. На полу как раз линии были начертаны на правильном расстоянии. Не встанешь за минуту, сожгу тебя так». «Ты не посмеешь!» Судя по выступившей испарине, он мне очень даже поверил и теперь отчаянно хватался за соломинку. «Не по дуэльному кодексу!» «Когда мне было не плевать?» 50 секунд. «Тебя исключат из академии!» «Плевать, давно хотел в Питер переехать, поступлю туда. У меня там нерешенные проблемы и неглаженные котики». Вспомнив про Ольканиэль и Рокфеллеров, я тяжело вздохнул. «И когда теперь вырваться получится?» 40 секунд. «Тогда полиция займется!» Ломоносов отчаянно искал выход и не находил его. «Это ведь убийство!» «Самому не смешно?» «Мне простили убийство куда более высокопоставленных лиц. Вся Академия подтвердит, что ты сам активно требовал дуэли до смерти. Она у нас и произойдет». Происходящее забавляло меня все сильнее. Мой оппонент постоянно менялся в лице, сохраняя главную интригу. «Обмочит штаны или нет?» «30 секунд». «Мои родители уничтожат тебя! Сотрут в порошок!» «Тоже мне нашел проблему. Я и их убью. Интересно, у тебя есть сестры?» Все, он сломался. Иван Ломоносов упал на пол и закрыл голову. Его плечи вздрагивали в сдерживаемых рыданиях. «Не надо! Не трогай их! Ты чудовище, Кирилл!» «Ага, это ведь я пытаюсь убить себя по указанию твоего тезки Романова. Что у него такого на тебя? Порно с котятами?» «Тайна нашего рода. Нас за нее могут титула лишить». Он замер и внезапно вскочил на ноги. «Откуда ты знаешь?» «Еще не понял. Мне известно буквально все, вплоть до твоего завтрака». Я прошелся вокруг замершего Ломоносова и начал толкать проникновенную речь. «Теперь ты работаешь на меня. Где сейчас Романов?» «Не знаю», — опустошенно ответил Ломоносов. «Как он с тобой связывается? Через телефон?» «Если так, то Турви или система легко отследят его, и я решу еще одну проблему». «У меня под дверью появилась коробка с устройством и запиской. Там было сказано, что если я не убью тебя в дуэли за 3 дня, весь наш компромат будет опубликован». Прохаживаясь вокруг Ломоносова для пущего эффекта, я совершил ошибку, выпустив его из поля зрения. Желтая точка на миникарте окрасилась в красный, и я уловил движение на грани зрения. «Ты ничего не сможешь сделать! Все кончено! Просто умри!» — крикнул он, вскидывая кулак с зажатой в нем ручкой. В следующий миг произошло несколько событий. Я за секунду прыгнула с другого конца зала к нам и ударила Ломоносова по рукам сверху вниз. Его ручка громко треснула и взорвалась, выпустив в меня столб алой плазмы. Раскаленная субстанция играючи пробила и мой барьер, и артефактную защиту, оставив в животе обугленную сквозную дыру. М-да...